Окошко в другой мир. У завтрашнего державца нынче жизнь была не жизнь, а сплошные заботы. Седмицу назад родила черная девка Суленка. Не в крепости рожала, конечно. Девку на сносях отдали в острожок. Там спустя время и сватов будет ждать. Детница из черной пятери всем невестам невеста. С нею милость владычицы. Ну и приданое ветер неплохое дает. За прилежный труд, за доброту к его молодцам. И кому складывать в сундук тонкую посуду? Красивые покупные сряды, которые расторопной приспешнице не досуг своеручно шить-вышивать. Конечно, лыкашу, помимо бесчисленных иных попечений. Между прочим, в спорах, кто все-таки обрюхатил Суленку, поглядывали и на него. Все девки службы здесь ищут ради наших объятий. Любое счастье от тайного воина понести. И кабоха чилась, наверное. А как же? Давно, в самом начале. Сладкие верхосыточки лаками показались. И надейка хотела, пока варом не обварилась. Теперь кто позарится? Подол сдернешь, а там... Ты того, тише про надейку. Ворон в темечко бы не клюнул. Да я что? Я же шутя. Ну и ладно. Родила Суленка мальчишку, эко невидаль. Почешут языки, день-другой забудут. На черную пятерь надвигалась иная перемена. Великая, совсем небывалая. Смена державца. Третьего по старшинству в крепости. Пока державство было недосягаемо далеко, лыкаш его ждал с гордостью. Придвинулось. Насел страх. Проводит Инберна, и все тотчас вывалится из рук. Расползется плесень, переставшая бояться красной соли. Возгордится кабоха. Стряпки слушаться оставят, за спиной хихикать начнут. Прожорливые новые ложки найдут ход в подвал, растащат припасы. «Стряпок сам усмиришь», — ободрил Пороша. «На мелюзгуме же умки есть для пригляда. Плесень раньше отваживали, и теперь совладаем». «А кабоха возгордится, ворона позовешь», — засмеялся Хотен. «Она дикомыта по сию пору, как видит, спрятаться норовит». Лыкаш смеялся с парнями. И все равно, хоть убей, господином Звигуром себя не чувствовал. «Прятку срежут, почувствуешь», — уверенно предрек ворон. Лукаш жадно спросил, «А ты? Когда учитель имя вручал?» «Ну, — задумался дикомыт, — заново не родился, но сразу будто повеяло. В забыль немножко другим с колен поднялся. Все они изменились, мальчишки, то дравшиеся, то делившие телесную греву в поезде котлеров, и Хотен, и Пороша с Бухаркой. Взросление копилось исподволь, не каждый день бросалось в глаза. Лишь на поворотах, как нынче, когда сам себя неволей видишь со стороны. Дней за 10 до назначенного отъезда Инберна Гелхи ветер призвал обоих державцев, будущего и прежнего. «Завтра в лесной притон», — велел лыкашу. «Всем объявишь, кто из твоего скопа остался». «Еще мы с лихарем, старших с десяток...» «Нет, не для учения. По честные столы идем столовать». «Инберна ради. А что не в крепости?» «Тебя чествовать». «Меня?» Мысли ринулись кувырком. «Испытывает?» «Спросишь, усомнишься в приказе. Не спросишь, Инберну презрение выбирай». «Все постиг, сын». Явить сомнение воробыш не захотел. «Учитель, воля твоя! Насколь дён брать припаса?» «Пока на седмицу там видно будет. Ступай!» Лыкаш удалился, сбитый с толку, напуганный. Давняя, первая в его жизни почесть разрешилась одиночеством, страхом, слезами. Тут забоишься второй. Но окажется чревато чем еще горше. Увидел ворона, окликнул, передал новость. Дикомыт улыбнулся. «Робеешь!» «Еще как!» — сознался лыкаш. Перед вороном почему-то не было стыдно тряских коленок. Когда за воробышем закрылась дверь, ветер опустил руку Имберну на плечо. «Не в пронос твоей чести, старый друг!» Державец, было насупившийся, просветлел. Величаво отмел обиды. «Какая у нас с тобой может быть честь превыше чести владычицы?» «Ты верно меня понял», — кивнул ветер. «Мы не бояре, местничащие возле царского трона. Мирской славы нам не наискивать. Ради орудия матери правосудной ты, многоопытный, потребен мне здесь. Дело таково, что беспутные юнцы не опора. Взгляд Инберна стал очень внимательным. Истинно нет сподобления превыше службы владычицы. Пока мы в Нетчинах будем, прибежит Белозуб. Срок ему искоряжен и воротится, — стал рассказывать ветер. Я непременно хочу, чтобы он с лихарем и вороном разминулся. Потому детей увожу. Объявится? Пошлешь гонца к нам в притон, велишь не болтать, только мне на ухо донести. Искоряжено, — повторил Инберн. Спохватился. Там же грамотник твой, как его, Азнабуша. Поди к нему посылал. Инберну ветер доверял так, как собирался не скоро еще доверять Лыкашу. К нему. И вот что еще, друже. Может, статься, они его сюда привезут. Тогда поглядишь, насколько отрок озлоблен, если кроток, боязлив, запрешь в жилом покое, накормишь, напоишь. Если под глазом синяк, а в глазу искра, спустишь в темницу. Усомнишься, как поступить, избери суровость. И сердце не держи, прошу, если вдруг самого тебя за службу кулаком отдарю. Инберн вскинул брови, нахмурился. Понял. Это когда из узилища на свет поведешь? Ветер кивнул. Не дивись, если я еще из тени опалю. Да жестоко. Да у ворона на глазах. Я белозубы устами лихаря в путь посылал. Вздохнул, с улыбкой добавил. Боюсь, от одного к другому из устный приказ словами мог перепутаться. Инберн, помедлив, сотворил знак владычицы. «Было мирно мне за тобой державствовать, брат. Дай царица нового служения недосадней, раз уж твоего ума и глаза на людей не дала. Все сделаю, как велишь». Спеша через прясло стены, лыкаш застиг мальчишек во главе с воронятами, увлеченных довольно странным занятием. Разведя в чашке немного мыла, ребята обмакивали утиное горлышко, в очередь выдували дрожащие пузыри. Переливчатые вереницы подхватывало воздушными токами. «Это что?» — остановился лыкаш. «Бездельем измучились!» Вышло неожиданно грозно. Совсем как у Инберна. Малыши скучились, напуганные стайкой. «Нам дядя Ворон показал!» — пискнул смелый Ирша. Тихий Гойчин добавил. «В старину сказывал, такие от земли до земли, от неба до неба». «Радуга?» — не сразу догадался новый державец. Хмыкнул про себя. «В старину!» Время мчится на стремительных крыльях. Кажется, только что снизу вверх созерцал даже межеумков. Непостижимы, недостижимы. Обернуться не успел, снизу вверх глядят уже на тебя. Для малышей, которых с новым поездом приведут, даже эти воронята будут старшими, многоопытными. «Ладно, ворона слушать надо», — важно распорядился лыкаш. Заспешил дальше. Мальчишки склонились было над чашей, выхватывая один у другого рубчатое горлышко, но стайку тут же снова спугнули. Тот разглядел внизу белобрысую макушку. Через двор к дозорной башне шел лихарь. Вчера утром ворон встретил его на пороге трапезной. «Дозволь слово молвить, господин Стень». Лихарь привычно смерил взглядом. «Дозволяю». Надейка урок исполнила, господин. «Куда велишь отнести?» «Нечто доползла улита», — поморщился лихарь. «Сам гляну, как досуг будет». И смирил грызущее нетерпение. Отправился в дозорную лишь сутки спустя. Не наобум пошел, конечно, знал, что ворона поблизости не застанет. Впрочем, про дикомыта Стень тотчас забыл. Даже Надейкин большой поклон не слишком заметил, впился взглядом в картину. Сколько он рассматривал ее, вкрив и вкось изрубленную временем, поеденную ползучей паршой. Приказывая поновить, боялся гадать, какими рубцами обернутся язвы картины. Оробеет девка, гладко закрасит, дерзнет по-своему переделать. Сам не знал, что чаял увидеть. Уж всяко не озаренная дозволенными светильниками. И вплыло в распахнутые глаза предгрозовое, предсумрачное сияние солнца, прихотливо расшитое лиловыми вспышками. А там, где туча уже нависала, выгибалась непроглядной волной, мрела предвестием завтрашней гибели, дрожал крылатый огненно-золотой росчерк. Лихри едва не простил Надейке тот удар костылем в дверь. Он не помнил над толпой Симурана, но для того и художество, чтобы вместо плоски видимого показать должное. Вот, значит, куда сгодились паутинные листки, слишком бренные для молитвенных слов. Уж не на жирный сусальный блеск для торжественной вязи, оплетавшей картину. На эти вот крылья, на лучики солнца, запутавшиеся в волосах царя, в кружевном намете царицы, рассыпавшиеся от налобной звезды венца. Лихарь долго обходил взглядом лица правящей четы. Сперва рассмотрел, чем девка зарастила проплешины. Вот богатый ремесленник, задрав голову, восхищенно гладит усы. Лицо чуждое, отмашка локтем Хотенова. А в другом углу кто? Поодаль, скромно за спинами, неужто? Молодой ветер. Знакомая улыбка. В осанке, во всем облике пружинная воинская готовность. Волчий зуб, лисий хвост. А рядом с учителем Инберн, тоже молодой, поджарый, пригожий, каким с тех времен поди себя помнит, каким до ныне видит мысленным снисходительным оком. Не было там Инберна. Или был? С учителем пришел, просто я их вместе не видел. Спросить? Зачем бы? Картине в красных покоях висеть, наследника тешить. Исподволь вразумляя, гляди, вот мы все на службе у праведных. Мы. Все. Лихарь наконец-таки прямым взглядом посмотрел на лик Аотха, воскрешенный отважными мазками. Хорошо, что сдержался тогда перед запертой дверью. Шагалу сдержал. Стень увидел себя и не себя. Не такого себя, каким в зеркале представал. Человек на картине был бесконечно благороден и мудр, хотелось любить его, не спрашивая идти за ним на жизнь и на смерть, царь, вождь, отец. Девка, стало быть, разумела негласный приказ и выполнила, да как? Лихарь сглотнул. Картина, словно отражение в зыблемой глади, предстала окошком в другой мир. Назвать его ложным не поворачивался язык. Картина была правильней жизни. Если вглядываться достаточно долго, царь опустит глаза, заметит оборвыша на четвереньках, укажет перстом. И сбудется все, что в нынешней яви упорно не хотело сбываться. Лихарь сделал усилие, возвращаясь из любимого сна. По плащу Аотха спускался дивной красы плетеный узор, кончавшийся золотым острием. Девка на полу леденела от страха. Не смела головы поднять, словечко промолвить. В стороне от поновленной картины стыдливо прикрытая виднелась вторая доска. Лихарь сдернул рогожу. Посыпались бересты с набросками. Доска, белое поле, бледные каемки лиц, зданий, клубящихся туч. «Прежде дозволения посмела список готовить», — прошипел Стень. Коса у девки была тугая, длинная, гладкая, как раз на руку намотать. Для того затворялась, ждать понуждала. Едва к сроку поспела. «Батюшка, не губи!» — донеслось пополам со всхлипами и слезами. «Лишь верности ради. Никакого, чтобы изъяна». Несколько мгновений лихо рассматривал узенькую беззащитную спину. «Хорошо», — помиловал наконец. «Ныне дозволяю в красках список исполнить. Из притона вернусь, истовик, чтоб с поклажей лежал, напоминать не приду». Чернавка стукалась в камень лбом, бессвязно благодарила. Лихарь молча повернулся, вышел. От резко распахнутой двери прочь брызнули воронят. «Да пусть их!» Лихарь споро зашагал вниз. «Скоро прибежит Белозуб». Покаянно сложит перед учителем стрелу, наверх пригвоздившую тень Нивеня. Ветер, пожалуй, этой стрелой нерадивому второй глаз выткнет. Еще лучше, если дикомыт сорвется мстить за дружка и сам пропадет. И все станется, как предрекает картина. Никого больше между отцом и самым преданным сыном. Лихарь вышел во двор, почти улыбаясь. Из прохода к поварне раздался предостерегающий крик. Наверху в тумане хрустнул лед, что-то сдвинулось. С тяжким шорохом поползло. Пустая наклонная башня загрохотала, роняя стопудовый грусыни. Младшие, ждавшие в сторонке, устремились к обвалу, таща кто лопату, кто чунки с большим кузовом. В рыхлую белую груду откуда-то сверху спрыгнул, слетел ворон. Ребятня с визгом насела. Дикомыт взлохматил непокрытые головы, взял лопату, стал кидать снег.